Эпилог. Миша. Я подъезжаю к зданию роддома за час до назначенного времени. С самого утра переделал все дела и уже не мог находиться дома. Несмотря на то, что Инга отправляла мне видео дочери, предстоящая реальная встреча вызывает небывалое волнение. «Сынок, привет!» Рядом с моим автомобилем останавливается внедорожник отца. «Что-то рано?» «Привет, Мишенька!» Следом доносится мягкий голос мамы. «Привет, мам, пап!» Высовываю голову в окно. «А сами-то, смотрю, тоже приехали рано!» Выхожу из машины, а следом родители. Мама обнимает меня и целует щеку. С отцом обмениваемся рукопожатиями. «Ой, я уже не могла находиться дома!» Сокрушается она. «Говорю, Андрюша, поехали! Лучше постоим около роддома, подождем!» «Мне ничего не оставалось, как согласиться!» «Ты же знаешь свою маму!» Отец качает головой. «Я же не черствая, как ты!» фыркает она. «У нас сегодня первая встреча с внучкой. Я волнуюсь!» «Так и я волнуюсь!» возражает папа, хитро усмехнувшись. «Но это же не значит, что полдня нужно ходить и капать мне на мозг с вопросом. Когда мы поедем?» «Я не капала!» обиженно произносит мама. «Ладно, ладно!» Он поднимает руки в примирительном жесте. «Смотрите, вот и Таня с Сашей подъехали». Родители Инги, увидев нас, широко улыбаются и машут руками. Заглушив двигатель, Александр Григорьевич первым выходит из машины, а вслед за ним и Татьяна Евгеньевна. «Вот мы и собрались все вместе», — мама хлопает в ладоши. «Всем здравствуйте», — в один голос говорят тесть и теща, а затем поочередно обнимают меня, маму и отца. «Какой сегодня замечательный день!» — восклицает Татьяна Евгеньевна. «Я все утро не нахожу себе места, так жду встречи с внученькой». «Мне тоже не терпится увидеть ее и подержать на ручках!» На глазах мамы выступают слезы. «Ал, ну ты чего?» Отец притягивает ее к себе и целует макушку. «Совсем расклеилась!» Около получаса мы стоим на улице и говорим на самые разные темы. Я каждые 5 минут смотрю на часы в надежде, что время перестанет тянуться так долго, и мы, наконец, сможем забрать Ингу и Машеньку домой. «Ну что, идем?» взглянув на часы, произносит отец. «Да, Инга только что написала. Они ждут выписку, и можно ехать», отвечаю я, убирая мобильный в карман. С огромными букетами цветов я, папа и тесть подходим к нужной двери. Сердце в груди почти выпрыгивает от предстоящей встречи. Я встречаю фотографа Маргариту, ту самую, что была у нас на свадьбе, а также Алексея, моего хорошего знакомого видеооператора. «Миша, поздравляю вас!» — восклицает Марго. Она передает мне небольшую коробочку, перевязанную атласной лентой розового цвета, а затем достает фотоаппарат. «Скромный подарок для вашей принцессы!» «Спасибо, Марго. Мы с Ингой очень рады, что именно ты запечатлеешь этот важный момент нашей жизни». «Для меня это большая честь», — подмигивает она. Один за другим подтягиваются наши друзья, каждый из которых приносит с собой цветы и подарки, а также осыпает поздравлениями и теплыми пожеланиями. «Где наш папочка?» Дверь открывается, и на пороге показывается медсестра с маленьким комочком в руках. «Принимайте доченьку». Я забираю свою малышку из рук приятной женщины, чувствуя, как сердце переполняется огромной нежностью и любовью к дочери, которая сладко посапывает. На глазах выступают слезы радости, но я даже не пытаюсь их сдержать. Теперь я отец. Самый важный мужчина в жизни моей крошки. И я не имею права проколоться. Этот маленький комочек с самого рождения должен знать, что на папу всегда можно будет положиться. Следом выходит Инга, и из ее глаз брызгают слезы. Эмоции переполняют всех, ведь это самый трогательный момент, который когда-либо случался с нами. «Привет, родная!» Целую жену в губы. «Спасибо тебе за это счастье!» «Привет, родной!» отвечает она сквозь слезы. «Без тебя бы она не получилась!» «Моя заслуга!» шучу я, хитро прищуриваясь. «Дети, поздравляем вас!» одновременно произносят мамы. «Давайте общее фото, и мы поедем накрывать на стол», — командует моя мама. Еще какое-то время мы фотографируемся на улице, перекидываемся парой фраз с друзьями, после чего я и Инга с Машей садимся в машину и уезжаем домой. «Поскорее хочется в родные стены», — говорит Инга с улыбкой, глядя на дочь. «Я тоже с большим нетерпением ждал вашего возвращения. Честно произношу я. Я так соскучился, милая. И я, Миша». Я останавливаю машину около дома и забираю Машу из рук Инги, а затем помогаю и жене выбраться из автомобиля. «Ты в надежных руках, моя красавица», — говорю спящей дочери, когда мы выходим в подъезд нашего дома. Пока мы идем к лифту, консьержка рассыпается в поздравлениях и на ходу передает Инге розовую коробочку. «Большое спасибо, Людмила Николаевна», — мягко произносит жена и забегает в лифт вслед за нами. В квартире нас встречают родители с накрытым столом и широкими улыбками на лицах. Я передаю Инге малышку, и она уходит с ней в спальню. Быстро переглянувшись, мамы идут следом. «Все готово. Можем уже садиться?» — спрашиваю я у отца. «Да, надо только этих женщин выманить из комнаты», — усмехается он. «Думаю, нам это сделать не удастся», — смеется тесть. «Я справлюсь», — уверенно киваю я. Но стоит мне только подойти к комнате, как и мама и теща покидают ее. «Инга ждет тебя», — тихо говорит Татьяна Евгеньевна. Наконец мы с женой остаемся наедине. Она стоит возле кроватки и смотрит на маленький комочек нашего счастья. Я подхожу со спины и, крепко обняв ее, касаюсь губами нежной кожи шеи. «Я так счастлив, Инга», — шепчу я. «Я так люблю вас обеих». «И я, Миша». Инга разворачивается ко мне лицом и прижимается своими губами к моим, хватаясь пальчиками за мои плечи. «И мы,